Ведающие Бога исполнены бывают всякими благими помышлениями, и, вожделевая небесного, презирают житейское. Но таковые немногим противятся, так что за это они не только бывают ненавидимы, но и подвергаются поруганию многими из несмысленных. Они готовы терпеть крайнюю бедность, зная, что кажущееся для многих злом, для них есть добро. Кто помышляет о небесном, тот верует Богу и знает, что все творение – суть дела воли Его. А кто не помышляет о том, тот не верит никогда, что мир есть дело Божие и сотворен для спасения человека. Господи, помилуй.